Помочь. Хочу я быть твоей любимой и просыпаться с тобой рядом. Может, характер мой ранимый, а может, ты влюбилась в правду. Хочу я быть твоей любимой и просыпаться с тобой рядом. Может, характер мой ранимый, а может, ты влюбилась в правду. Почерком писал «люблю». Каждый миг, как первый раз, я в поцелуях, как с тобою ловлю. Больше нет сил не ждать, сложно так без тебя. Кто же, если не ты, сможет помочь? Хочу я быть твоей любимой и просыпаться с тобой рядом. Может, характер мой ранимый,